«Мятежа?» — спокойно возразил Амбруаз. «Ничуть. Я просто говорил о революции». Три протестанта удивленно переглянулись. «Какой, однако, могучий человечище!» — казалось, говорили их взгляды. «Необходимо, чтобы вы стали нашим!» — живо откликнулся Теодор де Бесс. «Что вы хотите?» «Ничего, кроме чести изредка беседовать с вами, дабы ваш светильник озарил кое-какие преграды на моем пути». «Но вы получите больше», — сказал Теодор де Бесс, — «если обратитесь непосредственно к Кальвину». «Мне такая честь!» — воскликнул, покраснев от радости, Амбруаз Паре. «Благодарю вас, тысячу раз благодарю! Но как это не досадно, я должен с вами расстаться. Меня ждут человеческие страдания». «Идите, идите!» — сказал Теодор де Бесс. «Такая причина слишком священна, чтобы мы посмели вас удерживать. Идите и творите благо людям». «Но, расставаясь с нами, — добавил Колиньи, — помните, что вы расстаетесь с друзьями». И они дружески распрощались. «Вот истинно избранная душа! — воскликнул Теодор де Бесс, когда Амбруаз Паре ушел. «И какая ненависть ко всему недостойному! — подтвердил Ла Ренуди. «И какая беззаветная, бескорыстная преданность делу человечности! — заключил Колиньи. «Увы, — молвил Габриэль, — при таком самоотвержении, как мелочны могут показаться всем мои побуждения, адмирал. Реформация, да будет вам известно, для меня не цель, а лишь средство. В вашей бескорыстной великой битве я приму участие только из личных побуждений. Вместе с тем я сам сознаю, что, стоя на подобных позициях, нельзя бороться за столь священное дело». И вам лучше отвергнуть меня, как человека, недостойного быть в ваших рядах. «Вы, несомненно, на себя клевещете, господин Дексмес», — отозвался Теодор де Бесс. «Возможно, вы преследуете не столь возвышенные цели, как Амбруаз Паре. Но ведь к истине можно идти разными путями». «Это верно», — подтвердил Ла Ренуди. «Всех, кто хочет примкнуть к нам, мы прежде всего спрашиваем, чего вы хотите». И не каждый нам открывает душу так, как только что сделали вы. «Ну что ж», — грустно улыбнулся Габриэль, — «тогда ответьте мне на такой вопрос. Уверены ли вы, что обладаете достаточной силой и влиянием, необходимыми, если не для победы, то, по крайней мере, для борьбы?» И снова три протестанта, удивленные, на сей раз оторопело, переглянулись. Габриэль в задумчивости смотрел на них. Наконец Теодор де Бесс прервал затянувшееся молчание. «С какой бы целью вы ни спрашивали, я обещаю ответить вам по совести и слово свое сдержу. Извольте, на нашей стороне не только здравый смысл, но и сила. Успехи веры стремительны и неоспоримы. Ныне за нас не меньше пятой части населения. Мы без оговорок можем считать себя партией силы, и, как я полагаю, можем внушать доверие нашим друзьям и страх нашим врагам». «Если так, — сдержанно произнес Габриэль, — я мог бы примкнуть к первым с тем, чтобы помочь вам бороться со вторыми». «А если бы мы были слабее? — спросил Ла Ренуди. «Тогда, признаюсь, я бы искал других союзников», — откровенно заявил Габриэль. Ла Ренуди и Теодор де Бесс не смогли скрыть своего удивления. «Друзья», — вмешался Колиньи, — «не судите о нем слишком поспешно и строго. Я видел его в деле во время осады Сен-Кантена, видел, как он рисковал своей жизнью, и поверьте, тот, кто так рискует, не может быть бесчестным. Я знаю, что на нем лежит долг, страшный и священный, но во имя этого долга он не может ничем поступиться. И по этой-то причине я не могу быть с вами откровенным до конца, — сказал Габриэль. Если сложившаяся обстановка приведет меня в ваш стан, то я отдам вам свое сердце и руку, но отдаться беззаветно я не могу, ибо посвятил себя делу опасному и неотвратимому, и пока я его не завершил, я не господин своей судьбы. всегда и везде моя участь зависит